Глава 17. Две стороны медали. Встреча на прогулке в тот день была другой. Мы шли с Валерием и Ричардом по набережной, и между нами висело это невысказанное спасибо и получил. Валерий ничего не говорил о посылке, но его улыбка была шире обычного, а взгляд, когда он смотрел на меня, таким теплым и прямым, что хотелось в нем утонуть, забыв про ледяной ветер с залива. «Ты сегодня какая-то сияющая», — наконец сказал он, когда Ричард в азарте гонки очищал берег от важных воркующих чаек. «Новогоднее настроение», — соврала я, чувствуя, как под шапкой горят уши. «Оно, знаешь ли, заразительно, особенно если его доставляют под дверь в хрупкой упаковке». Он рассмеялся. Звучно, по-настоящему. И в этом смехе не было ни капли намека или игры. Была просто радость. Наша общая, новая, хрупкая, как елочная игрушка, радость. Потом он, не задумываясь, положил руку мне на плечо и слегка прислонил меня к себе, укрывая от очередного порыва ветра. Такого я ни с одним парнем еще не испытывала. Прикосновения Кирилла были неловкими, липкими, а это было прочно, как стена, и в то же время нежно. Да, Валерий и не был парнем, он был мужчиной, со своим миром, своей тишиной и этой удивительной способностью делать простые жесты значимыми. «Доставка была высшего класса», — сказал он. И его пальцы ненадолго, на прощание, коснулись моих, когда он забирал поводок Ричарда. «Лучшее в этом году». «До вечера, Лера». «До вечера». Кивнула я, и улыбка не сходила с моего лица всю дорогу обратно на работу. Этот сладкий туман был так густ, что я почти врезалась в дверь ПВЗ. Внутри, за стойкой, вместо Светки, меня ждал Кирилл. Он сидел на моем стуле, сгорбившись, и щелкал канцелярским степлером. Раз, другой. С силой, будто пытался пристрелить собственную тоску. «Нагулялись?» — спросил он, не глядя. Голос был плоским, безжизненным. «В смысле?» Я остановилась в нерешительности, сбрасывая куртку. Теплая аура от Валерия еще обволакивала меня. И этот холодный прием действовал как ледяной душ. «А в том смысле, что смена началась полчаса назад, а ты тут с богатым псом по морозцу рассекаешь». Я посмотрела на его руки, сжимающие степлер. Костяшки были белыми от напряжения. И на его лицо. Фингал, поставленный хулиганами, под левым глазом отливал желто-зеленым, а натянутый капюшон худи бросал на лицо зловещие тени, превращая знакомые черты в маску канцлера Палпатина. В нем не было и следа того парня, который смеялся на кухне у Валерия и радовался спасенной доставке. «Светка сказала, что ты подменишь, если я задержусь на 5 минут. Осторожно начала я, подходя к компьютеру. Извини, что опоздала. Не думала, что ты... Что я что?» Он резко вскинул на меня глаза. В них бушевала какая-то темная, недетская обида. «Что я буду сидеть тут, как дурак, пока ты снюхалась с этим богатым собачником?» Кирилл выкинул из ладони смятую 1000-ю купюру. «Чаевые, Валерия. Нате, подавитесь. Купите себе имбирный латте». Слова ударили, как пощечина. Они были намеренно грубыми, уродливыми и целились не в мои опоздания, а в самое святое, что только начало прорастать во мне. «Ты чего, Кирилл?» — прошептала я, чувствуя, как тепло окончательно покидает тело. «О чем ты?» «А о том, что все понятно». Он вскочил, и степлер с грохотом упал на пол. «Роза тебе не нужна была, баги не нужны. Тебе надо было сразу на богатенького старикашку под крылышко. У него же квартира, машина, шмотки. Я, дурак, думал, мы... что ты...» Он замолчал, сжав кулаки, и я увидела, как дрожит его подбородок. Внезапный приступ злости сменился тем же детским отчаянием, которое я видела у него после кражи пирожков. И в этот момент я поняла. Это не просто ревность. Это боль от того, что мир, который он для себя выстроил, где он потенциальный герой, а я его Лера из соседнего ПВЗ, рухнул. И рухнул не в пользу другого такого же пацана, а в пользу кого-то из другого измерения. Взрослого, состоявшегося. Того, кем Кирилл, возможно, боялся никогда не стать. «Кирилл», — начала я тихо, подбирая слова. «Валерий не старикашка, и это не про деньги. И мы с тобой не были парой. Мы друзья. Друзья!» — фыркнул он с горькой усмешкой. «Конечно, друзья. А он что, тоже друг?» «Я не знаю, кто он», — честно сказала я. Он посмотрел на меня еще секунду, взглядом полным боли, гнева и стыда. Потом резко развернулся. «Ладно, разбирайся. Только потом не приходи жаловаться, когда наиграется и бросит». Он выскочил из ПВЗ, хлопнув дверью так, что задребезжали стеклянные полки. Я осталась стоять посреди тишины, нарушаемой только тиканьем часов. Сладостное предвкушение вечера было отравлено кислотой этой ссоры. Чувство вины — тяжелое, несправедливое, но от этого не менее реальное — начало разъедать изнутри. Я медленно выдохнула, подошла к компьютеру и начала новый чек. Пик прозвучал глухо, будто эхо в пустом зале. Вечернее волшебство ждало. Но теперь ему предстояло пробиться сквозь внезапно сгустившиеся тучи. И я не знала, хватит ли у меня смелости не только надеть сверкающее платье, но и нести ответственность за тот след, который мое счастье оставляло в жизни других».